лучах огня. Нас не вернуть, я и ты, потухшие огни, но продолжаем путь. Невозможно стать свободным, не отпустив все, что прошло. Yeah.